Оккультные символы. Конкретный французский источник Мэлори неизвестен, однако не исключено, что он пользовался древними манускриптами, в частности, самый ранний среди известных работ – трудом бургундца Робера де Барона. Эта книга – ключ к разгадке тайны Святого Грааля. Здесь легенда пересказана таким образом, что не остается ни малейших сомнений, в основе романтической христианской саги заложен скрытый оккультный смысл. Грааль был дохристианским кельтским символом, которому удалось уцелеть благодаря тому, что чашу замаскировали под христианскую святыню. Как намекает автор, истинным хранителем Грааля был вовсе не Иосиф, а всесильный языческий бог Бран. Согласно древнему кельтскому мифу, Бран обладал магическим котелком, питье из которого воскрешало мертвых. В книге Робера де Барона бог Бран выведен в качестве Брона, Шурина Иосифа. У этого персонажа, появляющегося во всех более поздних книгах о Граале, нет прообраза в Библии. Вполне возможно, что он был придуман самыми благими намерениями, которые становятся понятны к концу повествования, когда Брон, также именующийся богатым рыбаком, принимает эстафету хранителя святой чаши у Иосифа и таким образом становится гораздо более важной фигурой, чем сам Иосиф. Грааль остается в руках сподвижников богатого рыбака до тех пор, пока поиски рыцаря короля Артура не увенчаются успехом. Аналогия между Броном, богатым рыбаком, и Браном, кельтским богом, уловил ученый Роджер Шерман Лумис. Эти аналогии настолько очевидны, что речь может идти только об одном человеке. Согласно различным источникам, богатый рыбак был ранен во время битвы копьем в бедро или ногу. Это произошло как раз в тот момент, когда Бран напал на Ирландию. Оба были щедры к своим гостям, оба вели своих сторонников на запад, в то место, где жизнь проходит в тихой идиллии, неподвластная стремительно бегущему времени. Даже прозвище «богатый рыбак» можно объяснить, исходя из того, что когда-то Бран был морским богом.